Глава 18. Коса против рапиры. Ипполит Германович осекся и удивленно уставился на Назарова. Парень показал рукой на окно. Катерина, Матвей и Наташа подошли поближе и выглянули в темный зрительный зал. Далеко внизу, по зеркальной стене сцены, перекатывались волны, и из нее уже выбирался Зорг Багратион, на спине которого восседал Пьер. Полусгнившие доски помоста прогибались под мощными когтистыми лапами. Гигантский пес спрыгнул со сцены и по проходу между рядами направился к выходу из зала. «Господи!» — в ужасе выдохнул Бестужев. «Какая зверюга! Как они нашли нас? Это вы привели их сюда?» «Если они так всемогущи, то могли следить за нами сквозь разные стеклянные поверхности», — предположила Катерина. «Витрины, окна машин, да мало ли что. Все, в чем можно отражаться. Сейчас на улицах города огромное количество зеркальных стекол». «Это уже не важно», — произнес Игорь. «Главное для нас поскорее смыться отсюда». «О, боже мой!» — Наташа прижала ладони к губам. «Я, кажется, сейчас упаду в обморок». «Скоро тут барышни в обмороке будут уже штабелями лежать», — присоединилась к ней Катерина. В этот момент Пьер, находившийся в зале, поднял голову и увидел их. Он холодно улыбнулся и отсалютовал ребятам рукой в кожаной перчатке. «Ну вот», — испуганно взвизгнул Ипполит Германович, — «они нас заметили, а отсюда вниз ведет всего одна лестница». Пьер, словно услышав его слова, пришпорил Зорга, и пес огромными скачками понесся к дверям зала. «Он сейчас будет здесь!» — закричал Бестужев. «Что же делать?» Старик метнулся к выходу, распахнул дверь и резко остановился. По темному коридору приближалась Клементина со сверкающей стеклянной косой в руках. Ее стройный силуэт отчетливо выделялся на фоне большого окна, залитого багровым светом огромной луны. «Мы не сможем отсюда выбраться», — произнесла Наташа. «Всегда можно найти другой путь», — спокойно ответила Катерина. Она схватила стул и швырнула его в окно. Стекло с грохотом осыпалось, и его осколки полетели в зрительный зал. Затем Катерина подтолкнула Игоря и Наташу к окну. «Спускайтесь вниз по лесам. Мы с Матвеем за вами». «Ну уж нет!» — выкрикнул вдруг Ипполит Германович. «Первым пойду я!» Он грубо отпихнул Наташу в сторону, выхватил из рук опешившего Игоря бутылку и бросился к строительным лесам, которые заканчивались в полуметре от разбитого окна. Старик буквально вылетел наружу. Ловко цепляясь свободной рукой за перекладины лесов, он проворно начал спускаться вниз. Матвей тем временем захлопнул дверь кабинета и попытался подтащить к ней письменный стол, но тот оказался слишком тяжелым для одного. «Игорь!» — крикнул парень. Назаров понял его без слов. Вдвоем они сумели подпереть дверь столом. В ту же секунду с той стороны на дверь обрушился мощный удар, и стол слегка отодвинулся. «Сопляки!» — крикнула Клементина. «Да еще и идиоты! Вы что, думаете, это нас удел? «Держит!» Игорь и Матвей всем телом навалились на стол. «Бегите!» — крикнул Матвей девочкам. «Быстрее! Мы за вами!» Наташа перелезла через подоконник и спрыгнула на леса. Катерина замешкалась. «Ну уж нет, я вас не оставлю», — решительно сказала она. «Мы справимся!» — с трудом переводя дыхание, крикнул Игорь. «Прыгайте в окно!» Дверь содрогнулась от мощного удара. Клементина громко выругалась, а из коридора донесся приглушенный топот тяжелых лап. Подоспели Пьер с Багратионом. «У нас проблемы», — прохрипел Матвей. «На счет три». «Три!» — крикнул Игорь. Парни одновременно отпрыгнули от двери. Игорь выскочил в окно, Катерина туда же, последним был Матвей. В этот момент раздался еще один удар. Стол отлетел к противоположной стене, и дверь, развалившись на доски, рухнула на пол. Катерина и Игорь поспешно спускались вниз. Ржавые леса угрожающе раскачивались и скрипели под ними. Матвей хотел было спрыгнуть следом за ними, но вдруг в его горло уперлось широкое стеклянное лезвие. Парень испуганно замер. Не остановись он вовремя, коса бы снесла ему голову. «Стоять, мальчишка!» — прошипела Клементина за его спиной. «Где ключ?» «У меня его нет», — выдохнул Матвей. «Отдал своим приятелям». Тут в кабинет протиснулась косматая голова Зорга. Огромные белые глаза с ненавистью уставились на парня. Зорг не пролез в проем полностью. Туловище пса вместе с его седоком осталось в узком коридоре. «Эй вы!» — рявкнула Клементина в зал. «А ну, тащите сюда ключ, или вашему приятелю не поздоровится?» «Нет!» — вдруг раздалось снизу. «Не поздоровится кому-то другому!» Клементина, нахмурившись, взглянула на сцену и застыла, как вкопанная. Игорь и Катерина, висящие где-то посредине между портером и окном, из которого вылезли, тоже посмотрели вниз и едва не сорвались с лесов. Ни Ипполита Германовича, ни Наташи в зале уже не было. На сцене у огромного зеркала, сжимая в руках стальную арматуру, подобранную, видно, тут же в зале, стоял тот самый мальчишка в коротком плаще с потертым рюкзаком за спиной. «Что это ты задумал, поганец?» — крикнула сверху Клементина. «Я разобью зеркало, и вы не сможете вернуться!» — громко ответил парень. «Лучше отпустите заложника!» Клементина даже зубами заскрипела от злости. «Откуда им только известно?» — выдохнула она. «Не слушай его», — сказал Пьер. Он уже слез со своего зорга и теперь стоял рядом с ней. «Нам нужно добыть последний ключ Калиостро. Разберись с этим фехтовальщиком, а я пока спущусь вниз и скормлю его приятелей зоргу». «А если он разнесет зеркало? Как мы вернемся обратно?» «И что ты предлагаешь? Отпустить их? Считай, что ключ уже у нас в руках. Вернемся домой с помощью машины». «Назаров ведь перешел в этот мир, значит, она исправна!» Пьер вдруг осекся и удивленно взглянул на притихшего Матвея. «Мне послышалось? Или его подружку действительно зовут Катериной?» — воскликнул он. «А ведь верно!» — Клементина вцепилась пальцами в плечо парня и рывком повернула его к себе. «Катерина?» — насмешливо спросила она. «Уж не дочь ли Александра Державина?» Матвей промолчал. «Отвечай, пока я не четвертовала тебя!» «Да!» — крикнула Катерина, слышавшая каждое слово. «Я дочь Державина! И что с того?» Клементина и Пьер с торжеством переглянулись. «Вот это удача!» — сказала женщина. «Да, Матвей будет довольна!» — согласился Пьер, а потом тихо добавил. «Пока не будем говорить об этом. Не надо лишнего шума. Да и потом есть проблема понасущней». «Нам нужен только ключ, Катерина!» — крикнула злодейка в окно. «Отдайте его, и никто не пострадает. Тебе и твоим дружкам он все равно без надобности, а нам он нужен, чтобы воспользоваться машиной в подвале и перейти в Зазерцалию». «Бестужев уже успел наболтать?» — недовольно проворчала Клементина. «Только он не знает, что в нашем мире есть более современная модель машины. С этим ключом мы сможем беспрепятственно путешествовать между измерениями, а вас оставят в покое, и скоро вы обо всем забудете, как о ночном кошмаре. Так как, договорились? Где хрустальный ключ?» Катерина не поверила ни единому ее слову. Они с Игорем продолжали висеть на лесах в паре метров над полом. Клементина подтолкнула Матвея к окну, продолжая прижимать к его шее зазубренное лезвие косы. «У нас нет ключа!» — крикнула девочка. «Его забрал Ипполит Бестужев! Так что отпустите Матвея, он вам ничего не сделал!» «Ключ этого толстяка...» Клементина недовольно фыркнула. «Какая неприятность! В таком случае нам нет смысла оставлять твоего приятеля в живых!» «Отпустите его!» Парень на сцене угрожающе замахнулся на зеркало своим прутом. Катерина до сих пор ничего о нем не знала, но тот явно был на их стороне. По крайней мере, не на стороне их врагов. Это внушало надежду. «Остынь, маленький негодяй!» — крикнула Клементина мальчишке. «Мы можем спокойно обо всем договориться». «А зачем вам проходить в разные измерения?» — спросила Катерина. Они с Игорем уже спрыгнули на пол и отбежали в сторону от лесов. «Да какая тебе разница?» — скривилась Клементина. «Мы лишь выполняем приказ властелинов Зерцалии. Сами мы ничего не решаем». «Властелинов?» «Да, демонической пятерки. Они правят нашим миром, и все мы их верные рабы. «Да что ты с ними церемонишься?» — воскликнул Пьер. «Скормим всех Багратиону, и дело с концом!» «Но мы же цивилизованные люди, Пьер. Попробуем договориться без взаимных угроз и крови. Ну а уж если не получится, тогда... Багратиону». «Так куда делся этот ваш Бестужев?» — поинтересовалась Клементина. В этот момент двери зала со скрипом распахнулись. Вошла бледная Наташа, а следом за ней и Полит Германович. Катерина было метнулась к ним, но Игорь вдруг схватил ее за руку. За Наташей и Бестужевым следовал кто-то еще. Секунду спустя в зале появилась графиня Виолетта Шадурская. В одной руке она держала пистолет, в другой — заветную бутылку из коллекции князя Казимира Поплавского. «Какая милая встреча!» — холодно сказала графиня. «Мы словно старые друзья. Никак не можем расстаться друг с другом». «Бутылка у нее!» — воскликнула Клементина. «Конечно, у меня. Только я из всех вас имею на нее право!» — гордо заявила графиня. «Знали бы вы, чего мне стоили эти поиски!» Клементина вдруг громко расхохоталась. «Уж мы знаем, ты поверь», — сказала она. «Ведь это я побывала в твоем особняке 18 лет назад». Виолетта Шадурская изменилась в лице. Она сильно побледнела и так сжала губы, что они превратились в узкую красную полоску. «Мерзавка», — злобно прошипела она, и, вскинув руку, выстрелила в Клементину. Пуля снова ударила в лезвие стеклянной косы и, отскочив от него, рикошетом попала в Матвея. К счастью, на излете она не причинила ему особого вреда. Как потом выяснилось, он отделался синяком. Мальчик громко охнул и схватился за плечо. Клементина на мгновение отпустила его, схватившись за косу, чуть не выбитую у нее из рук. Воспользовавшись этим, Матвей тут же прыгнул в окно и повис на перекладине лесов. Не обращая внимания на боль в плече, парень быстро начал спускаться, перепрыгивая с балки на балку, словно цирковой акробат. В тот же момент мальчишка на сцене размахнулся и изо всех сил ударил по зеркалу железным прутом. Серебристая стена тут же треснула и с ужасным грохотом осыпалась, завалив помост сверкающими осколками. «Нет!» — взвизгнула Клементина. «Ты нарушил наш договор!» «Я с убийцами договоров не заключаю!» — ответил мальчишка, отбросил прут в сторону и сбежал со сцены. Пьер ударил пятками в бока Зорга, и тот в один прыжок достиг окна и прыгнул в зрительный зал. Он пронесся над головой Матвея, с грохотом приземлился на сцену, проломив при этом пол, и рухнул в подвал вместе со своим седоком. Зал задрожал, и к потолку поднялось целое облако пыли. Катерина и Игорь покачнулись. Графиня не удержала бутылку и выронила ее. Та тут же вдребезги разбилась. В этот момент Наташа испуганно вскрикнула. Оказалось, что от сотрясения, произведенного падением гигантского зверя, начали падать строительные леса. Матвей едва успел спрыгнуть с них и отбежать подальше, как вся конструкция из железа и досок покосилась и рухнула на передние ряды кресел. Никто не пострадал, но от сильного грохота у Катерины заложило уши. Она увидела, что Матвей цел, и вздохнула с облегчением. Игорь бросился к осколкам бутылки. Он поднял с пола сверкающий хрустальный ключ и поднес его к глазам. Графиня тут же наставила на него свой пистолет. «Молодец», — сказала она, — «а теперь давай его сюда. Только медленно». «Зачем он тебя?» — не сдержался Ипполит Германович. «Для меня это вопрос жизни и смерти», — ответила графиня, прицеливаясь в застывшего Игоря, и тут же громко вскрикнула от боли. Вокруг руки, держащей пистолет, обвился конец кнута. Мальчишка в плаще, про которого все успели забыть, резко дернул кнут, рука с пистолетом дернулась, Грохнул выстрел. «Дьявол!» — крикнула графиня. «Все равно вам не уйти! Этот ключ мой!» Игорь бросился прочь из зала, но Шадурская, ухватив его за воротник левой рукой, дернула изо всех сил. Парень едва не упал на спину. Бестужев вцепился ей в правую руку, пытаясь вырвать пистолет. Катерина и Матвей бросились было ему на помощь, но в этот момент со стороны сцены послышался треск и громкое рычание. Зорк выбирался наружу. Наташа, обхватив руками голову, с ужасом наблюдала за происходящим. Она взглянула вверх и застыла. На ее глазах Клементина прыгнула из разбитого окна и, на лету всадив острие косы в занавес, легко съехала по нему вниз на пол. Багратион уже почти выбрался из проломленной сцены, и его наездник с трудом держался на его спине. Бестужев, наконец, вырвал пистолет у графини и, повернувшись к Клементине, прицелился. Та, быстро вынув что-то из кармана своего одеяния, поднесла ладонь к лицу и силой дунула. С ее перчатки взвелось целое облако мелкого серебристого порошка и в мгновение ока окутало голову Ипполита Германовича. Старик шумно вздохнул, зашатался и рухнул на пол. Пистолет выпал из его руки. Клементина носком сапога отбросила его в сторону и довольно усмехнулась. В это время Игорь, наконец, вырвался из цепких рук Шадурской, развернулся и оттолкнул от себя графиню. Та с воплем повалилась на груду искореженных кресел. Игорь схватил сестру за руку и рванул к дверям, увлекая ее за собой. Катерина и Матвей бросились вслед за ними. Клементина размахнулась косой, намереваясь метнуть ее в спину девочки, но неожиданно просвистевший в воздухе кнут выбил из ее рук оружие. Со злобным криком женщина обернулась. Мальчишка в коротком плаще стоял перед ней с косой в руках. Быстрый взмах, и лезвие серебряной дугой сверкнуло в полумраке зала. Клементина ловко нырнула под него и покатилась по полу. Мальчишка развернулся, его противница схватила пистолет графини, быстро вскочила на ноги и выстрелила в назойливого парнишку. Пуля прошла в сантиметре от его головы, отхватив прядь темных волос. Злодейка снова нажала на спуск, но в гулком зале раздался лишь сухой щелчок. Патроны закончились. Чертыхнувшись, она отбросила бесполезное оружие. Тем временем Зорк выбрался из пролома и спрыгнул со сцены в зал. Увидев пса, парень бросился бежать, сжимая в руках стеклянную косу, но лавировать с громоздким орудием среди поломанных стульев было трудно, и мальчишка, бросив косу, налегке помчался прочь из зала. Пьер придержал своего Багратиона и подождал Клементину. Та подобрала косу, вскочила на спину пса позади него, и Зорк огромными прыжками понесся догонять беглецов. В разгромленном зале остались лишь Ипполит Германович, неподвижно лежавший на полу, и графиня Шадурская, которая, скрываясь в полумраке за спинками кресел, все это время наблюдала за поединком Клементины и неизвестного мальчишки. Иногда лучше отсидеться незамеченной в темноте, пока твои враги убивают друг друга. Об этом она знала не понаслышке.